«Да ты гонишь, Ден». Максим ловко лавировал в плотном автомобильном потоке и пока не думал включать мигалку. «Японские инструменты лучшие. Сколько лет этой твой компании и сколько лет японцы продаются? Компания молодая, вроде как с 2000 года работает, но она себя отлично зарекомендовала», — с жаром продолжил Денис. «У меня и телевизор их производства, и холодильник. Все работает исправно. Говорят, они недорогой робот-пылесос выпустили. Хочу жене на день рождения подарить». Джон слушал разговоры коллег с сильнейшим недоумением. Он, как ни старался, никак не мог припомнить ничего похожего на корпорацию ННН. А ведь он в той же Великобритании жил ничуть не в вакууме, был прекрасно знаком со всеми мировыми брендами. Наверняка о такой компании он бы знал или хоть что-то о ней слышал. А ведь он не в первый раз за время жизни в России слышал об этой фирме. Изредка ее товары мелькали в телевизионной рекламе, на страницах журналов и на билбордах. Он встречал их технику в магазинах электроники. Но пока мужики об этом не заговорили, он не задумывался о том, что такой фирмы раньше не существовало. Это означало, что мир изменился. Когда, как и почему это случилось, этот вопрос не давал ему покоя. Вряд ли это произошло из-за его вмешательства, ведь он для этого ничего не делал. Очень подозрительным выглядел тот факт, что Николай создал свою компанию именно в 2000 году, ведь в этом году Джон каждый раз возрождался после смерти, и самостоятельно будущее, которое настоящее, измениться не могло. Могло ли случиться так, что он не единственный бессмертный, который возвращается из будущего в прошлое? Если это так, то вполне возможно, что тот самый владелец корпорации ННН является таким же бессмертным, только между ними существенная разница. Джон жил на небольшую зарплату и работал спасателем, а Николаев создал собственную финансовую империю. Чтобы добиться подобных вершин, одного везения мало. Наверняка русский коллега по перерождениям грамотно распорядился знаниями из будущего. Но чтобы подобное провернуть, нужно знать невероятно много и уметь этой информацией грамотно распорядиться. Джону стало обидно, что кто-то ворочает миллионами, а кто-то почти ничего не имеет. Раньше его классовая несправедливость абсолютно не волновала. Он побывал и богатым, и нищим. Но теперь, когда он почти уверился в том, что Николаев такой же бессмертный, в нем зародилась зависть. Ему хотелось выяснить, как тот заполучил свое состояние. Для этого вечером после смены он собирался засесть за компьютер и поискать в интернете информацию о владельце новой корпорации. Выезд оказался стандартным, если так можно назвать покореженный автомобиль, который лежал на крыше. В стареньком японском седане оказались зажаты искореженным металлом 4 человека, двое из которых дети на заднем сиденье. Пока Джанго уверенно управлялся с новой болгаркой, срезая двери, а его коллеги работали мощным гидравлическими ножницами и пневматическим вскрывателем дверей, суданец почувствовал, что стал капельку сильней. Он с мрачным видом продолжил пытаться освободить пассажиров, и вновь ощутил небольшое усиление. Его взгляд стал еще более мрачным. «Все», — обратил на него вопросительный взгляд Максим. За время работы со странным напарником из Африки он успел его неплохо узнать. Когда тот так хмурился, то всегда это означало, что объект спасения умер. Даже если Джон не видел его гибели, то каким-то сверхъестественным способом об этом узнавал. «Угу», — кивнул суданец, продолжая орудовать новым инструментом. Двое мужчины нахмурились и продолжили выполнять свою работу. В результате они извлекли из обломков 4 человек, лишь один из которых оставался в живых. Водитель погиб еще до приезда спасателей, а дети во время вызволения. Лишь их мать осталась в живых, но в тяжелом состоянии. Скорая помощь оперативно прибыла на место и забрала пациентку, а усталые и морально вымотанные спасатели достали сигареты и закурили, в том числе и Джон, который раньше подобной привычки не имел. Сигареты дарили ему ложное успокоение, отчего он пристрастился к ним. «Не пойму, Джанго», — выдохнул клубы дыма Максим, — «как у тебя выходит их чувствовать?» «Колдовство», — вздохнул он. «Хочешь сказать, что ты колдун?» — иронично приподнял брови Макс. «Нет», — африканец покачал головой из стороны в сторону. «Это все из-за ведьмы, которая наложила на меня свое колдовство. Вот так пообщается с тобой», — растерял скептический настрой Максим, — «и поверишь во всякую чертовщину. После возвращения со смены в свою подмосковную квартиру Джон засел за компьютер и начал искать информацию о владельце корпорации ННН. Из общедоступных источников ему удалось почерпнуть многое. Летом 2000 года Николаев выиграл в лотерею. Одна эта новость взбудоражила Джона и уверила его в том, что он не один возрождается в прошлом. А ведь ему приходила в голову подобная идея. Парень сделал себе пометку помимо изучения спортивных событий заняться и лотереями. После выигрыша Николаев очень успешно торговал на бирже и заработал там целое состояние. При этом он еще несколько раз выигрывал в лотерее. Это стало очередным подтверждением того, что он такой же, как и Джанго. Джон даже задумался над тем, что и ему неплохо бы было заняться инвестициями в ценные бумаги. Но он быстро отказался от этой идеи. В акциях он ничего не соображал. Чтобы начать разбираться в финансах, нужно этому долго учиться. Даже если знать, акции каких компаний и в какой момент подорожают, можно наделать ошибок и лишиться всего. Дальнейший путь Николаева заставлял челюсть африканца опускаться все ниже и ниже. Тот в рекордные сроки создал мировую корпорацию по производству инновационных приборов и электрического транспорта. Некоторые технологии были Джону знакомы, но они появились позже. К примеру, нейросети вышли на рынок в начале 20-х годов. Николаев же их выпустил несколько лет назад и заработал на этом гигантское состояние. Нейросети еще можно было объяснить тем, что Николаев плотно занимался ими в то время, пока Джон пытался просто жить. Но он не мог объяснить того, как этому человеку удалось наладить выпуск сверхемких аккумуляторов. О таких батареях ему не приходилось слышать даже в 2030 году. В то время можно было лишь мечтать о смартфоне, который может месяц работать без подзарядки, а сейчас это обыденная реальность. Или взять тот же инструмент, который появился у спасателей. Целый день пилить на одном заряде мощной углошлифовальной машиной, звучит фантастически. Тем не менее, они пилили сегодня очень много, а батарея даже на треть не разрядилась. Читер. В шоковом состоянии отлип он от экрана. Этот парень гребаный читер. Зависть к чужому успеху еще сильнее начала терзать Джона. Умом он понимал, что подобного добиться крайне непросто даже с отличным знанием будущего. Судя по тому, что в прошлом никакой компании ННН не существовало, Николаеву понадобилось узнать очень многое для столь ошеломительного успеха. Но эмоции африканец угомонить не мог. Ему тоже хотелось стать безумно богатым и известным. Но как? Те же лотереи и ставки на спорт смогут принести выгоду лишь после его смерти. Для этого придется начать жизнь с чистого листа. Но умирать ему не хотелось. Да и про лотереи он еще ничего не успел узнать. Даже если он начнет сначала, то все равно даже близко не приблизится к успеху Николаева, потому что ничего не понимал ни в финансах, ни в технике, ни в программировании. От этого на него накатывал грусть. Для поднятия самооценки Джон начал выискивать свои лучшие качества. Далеко ходить было не нужно. Он сильный. К примеру, месяц назад сумел вытащить на своих плечах корову, которая провалилась в колодец. Коллеги-напарники с такого финта обалдели, но он отбрехался от них тем, что носил на плечах коров в своем племени, и в этом нет ничего удивительного. А ведь со временем, если он продолжит работать спасателем, то будет становиться сильней. Это вселяло в его сердце надежду хоть как-то утереть нос этому русскому. Сначала он хотел переговорить с Николаевым, обсудить их особенности, узнать его мнение насчет того, почему они бессмертные и как это работает. Вдруг тому известно хоть что-то, но в итоге он отбросил эту идею и решил, что лучше не отсвечивать и не привлекать к себе внимание более успешного и влиятельного конкурента. Вдруг владелец мировой корпорации и миллиардер из списка Forbes посчитает его опасным для себя, в его случае тихо качаться будет более верным решением, ведь львиная часть добытой силы перенесется с ним в прошлое. На следующий день на смену он вышел разбитым и усталым. Всю ночь он ворочался и не мог уснуть из-за того, что голова пухла от мыслей о том, как и почему они перерождаются в прошлом. Раньше он считал себя уникальным и неповторимым, а после разговора с колдуном уверился в том, что его бессмертие даровано покровительством великого духа. Теперь же все изменилось. Их точно как минимум двое. А там, где парочка, может быть и больше таких же уникумов. Просто остальные, скорее всего, так же, как и он, живут своей жизнью и не отсвечивают на публике. Нужно быть сильным человеком, чтобы заявить о себе на весь мир и изменить историю. Сложно было понять, знает ли Николаев о других бессмертных или нет, но лезть к нему и выяснять этот Джанго здраво опасался. Вдруг у них все так же, как в одном известном сериале про типов, которые отрубали друг другу головы. Вдруг им для получения больших возможностей тоже нужно убивать друг друга, а гибель от рук другого бессмертного будет окончательной и бесповоротной, проверять это ему не хотелось. Следующие 2 года были относительно спокойными. Спасателям приходилось сталкиваться с обычными проблемами наподобие автомобильных аварий, застрявших в вентиляции бомжей и упавших в колодец алконавтов. За эти 2 года Джон стал свидетелем всего 2 смертей, что являлось большой редкостью. С одной стороны, это радовало. С другой стороны, для него лично хорошего в этом было мало. Если в мире нет катастроф, на устранение которых посылают их команду, то ему платят небольшую зарплату. Нет смертей поблизости, он топчется на одном уровне в своем развитии, пока другой бессмертный становится все богаче и известней. Землетрясения, ураганы, наводнения и техногенные аварии никуда не девались. Но российские спасатели вылетают не во все страны, а лишь в те, которые состоят в партнерском соглашении. Китай есть среди этих стран, но когда у них произошло жуткое сычуанское землетрясение, китайское правительство категорично отказалось от помощи других стран. Зато 2010 год словно решил восполнить былое. Джанго почти не выбирался из командировок. Ему бы этому радоваться, вот только сил на это не оставалось. Хоть он и двухжильный, способен сутками не спать и тягать бетонные блоки, но морально его работа выматывала. Очень тяжело дышать смрадом разложившихся тел, слушать жалобные крики о помощи и наблюдать разрушенные города. Но он подбадривал себя мыслями о том, что это делает его лучше и помогает быстрее гасить ипотеку. Одна такая командировка позволяла сократить срок кредита на месяц, а то и на 2. Глава 26. Последние 3 года Джон зубрил найденные им выигрышные комбинации лотереи и заучивал знаковые спортивные события. Но все это время его не покидала мысль о том, что этого недостаточно для успешного успеха. В итоге он решил, что 4 класса образования и колледж спасателей слишком мало, чтобы ощущать себя полноценным бессмертным. На фоне одного известного миллиардера он чувствовал себя ущербным и желал исправить эту ситуацию. Для этого он решил продолжить учиться. В итоге со следующего года он поступил в институт на заочное обучение по профессии экономиста. Высокий и мускулистый чернокожий мужчина, который зачастую приходил на учебу в форме службы спасения, привлекал повышенное внимание окружающих. Это на работе коллеги к нему привыкли, а тут активная молодежь с яркими эмоциями. С ним многие желали познакомиться и пообщаться. В итоге в один из таких моментов, когда на него насела толпа из 5 любопытных девушек, он познакомился с Машей, которую пригласил на свидание. Роман с 18-летней миниатюрной блондинкой завертелся с головокружительной скоростью. Парень не успел заметить, как пролетел год. Они с Машей женились и зажили у него в квартире. А еще через год девушка родила симпатичного мальчика-мулата. Маше пришлось взять академический отпуск, чтобы продолжить постигать профессию бухгалтера через год. 6 лет учебы в институте для Джона пролетели мгновенно. Это было насыщенное время. Работа, командировки, учеба и семья занимали все свободное время. Иван, так назвали они своего сына, требовал много внимания. В вопросах воспитания детей мнения родителей расходились. Джон считал, что пацан должен много бегать, драться, получать синяки и изучать мир. Маша готова была запереть ребенка дома, сдувать с него пылинки и скандалить в садике из-за царапин или помятой курточки. А драться мелкому Ивану Джоновичу Джанго приходилось много из-за выделяющейся внешности мулата и фамилии с отчеством. Лишь по окончании обучения Джон осознал, что все было напрасно. Конечно, он узнал много нового и стал немного разбираться в экономике, но в биржевых торгах и ценных бумагах как ничего не соображал, так и не стал понимать. В институте давали лишь базовые знания, остальное следовало постигать самостоятельно. С базой это делать было проще, чем без нее, но все равно пришлось углубляться в самообучение. В процессе Джанго понял, что заучивать графики взлета акций тех или иных компаний почти бесполезно, поскольку корпорация Николаева многое поменяла в мировых раскладах. Какие-то корпорации из тех, что были на слуху раньше, обанкротились, какие-то демонстрировали совсем не те показатели, которые по идее должны были. В следующий раз все может быть совсем не так. В итоге он выделял и запоминал те компании, которые наверняка оставались на плаву, несмотря на изменения. Читал множество статей по экономике и всячески просвещался в этой сфере. Даже попробовал по-маленькому торговать на бирже, чтобы понять, как это работает. Незаметно наступил долгожданный момент. Джон, наконец, погасил ипотеку. Но долго радоваться ему не пришлось. Женушка, казавшаяся до этого милой, начала предъявлять ему много претензий. Ей все не нравилось. Его постоянные командировки, увлечение биржевыми торгами, хотя играл он по-маленькому и семейный бюджет особо не уменьшал. 3 месяца она пилила его по малейшему поводу, и в итоге подала на развод. В результате Маша отсудила у него половину имущества. Квартиру он хоть и купил до брака, но ипотека выплачивалась и во время семейной жизни. Поэтому суд присудил разделить недвижимость поровну, что Джанго считал неправильным. Платил-то за нее он, пока Маша училась в институте и нигде не работала. В итоге ему пришлось продать квартиру и разделить вырученные средства с девицей, которая с его сыном и деньгами переехала к родителям. Так еще Джон вынужден был платить алименты. Оставшейся суммы ему никак не хватало на покупку жилья. В итоге он влез в очередную ипотеку и купил такую же однокомнатную квартиру в том же поселке. Тем самым он снова попал в 10-летнюю кабалу и вернулся к тому, с чего начинал, только с худшими стартовыми условиями. После такого, несмотря на любовь к сыну, он не горел желанием помогать ему. У них в племени, если бы женщина ушла от мужа с ребенком, то это были бы исключительно их проблемы. Тем самым она брала на себя ответственность за отпрыска, а отец мог послать их куда подальше с любыми претензиями. Хотя, в реальности все было бы иначе. Мужчина бы избил такую женщину и посадил в тюрьму. Если и тюрьма не помогла бы, он бы прогнал дурную бабу, а ребенка оставил на воспитание другим женам. Если бы он рассказал соплеменникам об элементах, над ним бы посмеялись. Глупость же, чтобы мужчина платил деньги женщине, с которой не живет, на содержание ребенка, который ничем отцу не будет полезен. Если это сын, то за коровами он не ухаживает и поддержкой отцу в будущем не станет. Дочь за стадо коров не продать, так зачем на нее тратиться? Считай, это уже чужие люди. Отреклись от племени, племя отрекается от вас. Все предельно просто и честно. Но в цивилизованных странах честность и простота, что-то из разряда фантастики. Белые люди придумали множество уловок, чтобы уменьшить тягу своих мужчин к заведению семьи и детей. Они дали своим женщинам слишком много привилегий. На месте белоснежек Джон сильно задумался бы, стоит ли заводить семью. Он представил, что было бы у него на родине с такими же законами. Если бы жена решила уйти от мужа, а ее за такую наглость не посадили бы на одну воду в тюрьму. Вместо этого она забрала бы его детей и половину коров. От таких мыслей ему стало жутко. Взять, к примеру, первую его жизнь. Он с риском для жизни воровал коров у Нунгу, долго их разводил, потратил годы на то, чтобы стадо разрослось, половину отдал за выкуп жены, а по итогу, она что, забрала бы у него еще половину стада, кошмар какой-то. Но закон есть закон, нарушать его африканец не собирался, поэтому честно платил за требованную дань, но не более того. Хотя Маша постоянно донимала его звонками с требованиями дать больше денег на сына, естественно, он на это не велся. Больше она не была его женщиной, и сын для него перестал существовать, поскольку был абсолютно бесполезным для отца. Теперь это чужие люди. Он хоть и старался проникнуться цивилизацией, но не настолько же глубоко. Без женщины было скучно. Он даже подумывал подкопить денег и слетать на родину, дабы купить себе правильную жену, чтобы у нее не было никакого образования и она была правильно воспитана. Но с элементами и ипотекой особо ничего не накопишь. Если на жизнь что-то остается, уже неплохо. Сплошная череда неудач в последние месяцы подкосила Джона. А тут еще бывшая женушка очередным звонком с требованием о покупке ноутбука для сына окончательно доконала его. Было же понятно, что ноутбук нужен не 6-летнему пацану, а ей самой. При этом она смела у него нагло требовать деньги. Словно этого мало, в новостях снова мелькала довольная морда Николаева, который разглагольствовал об открытии нового завода в Тайване. Тут еще ипотечный платеж на носу, а в холодильнике повесилась мышь. Все это его настолько достало, что он готов был на все, чтобы изменить порядок вещей. В поисках отдушины он полез в интернет. Каким-то неведомым образом от просмотра мимофон добрался до международных новостей и завис на сводках о состоянии дел в Южном Судане. А там как раз наступил переломный момент, вскоре после которого должна решиться судьба Кордофана. Парень на час завис перед компьютером. Он просто сидел и смотрел в одну точку. Внезапно он решил все поменять и подняться на ступень выше, чтобы доказать себе, что он мужчина и на что-то способен, что он тоже может быть богатым, как бессмертный конкурент или хотя бы приблизиться к нему на шаг. В итоге в тот же день он сорвался и набрал в банках все доступные кредитные карты, которые опустошил до основания, а доступно ему, как оказалось, многое. Банки только рады были загнать в долговую кабалу очередную жертву. Вот только суданец не собирался платить по кредитам, которых в пересчете на доллары без учета ипотеки набралось на 35 тысяч. Он купил билеты до Уганды и рванул в Африку. С Уганды начался его решительный путь, который он однажды прошел. Снова, как однажды, он агитировал молодых людей из племени Джанга отправиться с ним на войну. Потом договорился с вождями племен в Кордофане. Дальше было проще, поскольку однажды он уже выиграл эту войну с Суданом и Южным Суданом. На этот раз ему удалось еще быстрее завоевать президентское кресло Кордофана. Война принесла ему серьезное усиление, поскольку вокруг него гибло много людей. Но не это являлось его целью. Главной была власть, которая давала доступ к нефтяному месторождению. Весь год он набивал свои карманы. Большая часть средств из бюджета утекала в криптовалюты и вкладывалась в ценные бумаги на подставные компании в офшорах. Все это время готовился путь к бегству. И в один прекрасный день Джанга свалил на личном самолете с новыми документами в Южную Корею. По пути он инсценировал свою гибель с крушением самолета, который утопил в океане по пути к цели. Дальше до Кореи он добирался по поддельным документам. Там в хорошей подпольной клинике он сделал себе пластическую операцию и снова поменял документы. После многих лет прокачки, раны на нем заживали в десятки раз быстрее, чем на обычных людях. В свои почти 40 лет он выглядел в худшем случае на 27. Но даже так он был удивлен тому, что послеоперационные швы рассосались, не оставив следа. Из Южной Кореи он перебрался в Доминиканку, снова сменил личность и перевел на себя деньги из офшоров. В результате ему понадобилось всего полтора года на то, чтобы разбогатеть на сотню миллионов долларов и вздохнуть полной грудью сладкий морской воздух на балконе арендованной виллы. Выкусите. С белозубой улыбкой он продемонстрировал бескрайнему синему океану средний палец. Все вы выкусите. И ты, Николаев. И ты, Машенька. Ха-ха-ха. Я тоже так умею. Слышишь, Калинька, ха-ха-ха. Самым забавным в этой ситуации он находил то, что приличную часть средств он инвестировал в компанию ННН. Почти никто не сомневался в том, что она будет продолжать активно развиваться, поэтому ее акции стоили неприлично дорого. Джон был точно уверен в том, что у Николаева еще не потрачены все козыри из будущего, до которого сам он не дожил. Это наверняка приведет к еще большему подорожанию этих ценных бумаг, остается лишь ждать. С деньгами проще жить, чем без них. А если денег много, то вообще кайф. Первый месяц Джанга наслаждался жизнью, морем, солнцем и коктейлями. Вместе с этим он скрупулезно подошел к инвестициям. В институте их учили, что наиболее грамотно инвестировать 90% капитала. Поэтому он сразу выделил себе на жизнь 10 миллионов долларов, а остальные деньги вложил в ценные бумаги. Опыт торгов на бирже и экономическое образование позволили ему понять одну простую вещь. Краткосрочные инвестиции крайне рискованные. Ими стоит заниматься только при наибольшей уверенности в выигрыше, и лучше всего владеть инсайдерской информацией или знать будущее. Наиболее эффективная стратегия заключается в долгосрочных инвестициях в голубые фишки с широкой диверсификацией портфеля. То есть нужно покупать ценные бумаги крупнейших компаний на длительный срок. И даже если цена на них резко падает, то как бы не хотелось избавиться от дешевеющих акций, продавать их нельзя. Исключением являются случаи, когда есть подозрение в том, что компания обанкротится. Когда с делами было покончено, а отдых присытился, Джанга заскучал. Его стали одолевать мысли о том, что если он так и будет прожигать жизнь, то может многое потерять. Пока он работал спасателем, то потихоньку, а иногда и резко усиливался. Это дало ему не только улучшение физических характеристик. Главное, он получил отменное здоровье. За все эти годы он ни разу не болел и не посещал стоматологов, при этом зубы оставались в идеальном состоянии, что для 40-летнего мужчины невероятно. А главное, у него замедлилось старение и усилилась регенерация. Логично было предположить, что старение замедляется за счет притока душ в магическое образование на его душе. Ему не хотелось проверять, что будет, если этот поток душ сойдет на нет, да и привык он становиться сильней. Это словно наркотик, как прокачка компьютерного персонажа для игромана. Чем выше уровень, тем меньше заметен эффект от прокачки, но останавливаться не хочется. Тем более, ему хотелось хоть в чем-то быть лучше конкурента. Богаче Николаева он стать не мог, зато был способен превзойти его в другом. Поэтому он раздумывал над тем, как это лучше реализовать с новыми возможностями. Первым вариантом напрашивалось возвращение в спасатели. Но это настолько сложная работа, особенно в моральном плане, что с многомиллионным состоянием выполнять ее за копейки у него не было никакого желания. Он долго думал, и в итоге дошел до того, что ему для той же самой деятельности не нужно становиться спасателем. У него есть капитал. С такими деньгами он сам сможет летать в любую точку мира, в которой произошла катастрофа. Так будет даже быстрее и проще. Российские спасатели вылетали не на все катаклизмы и не во все страны. К тому же, делали они это редко. Он же может выбирать, куда полететь, и летать чаще. Попасть на место катастрофы кажется сложным, ведь подобные места оцепляют, чтобы защитить от мародеров. Но он так долго работал спасателем, что знал эту кухню изнутри. Если переодеться в униформу местной службы спасения, на него никто не обратит внимания. При наличии иностранных команд можно облачиться в форму специалистов других стран. Ему достаточно закупить десяток нарядов, и для него откроется доступ куда угодно. Можно поступить проще, работать волонтером. Но волонтеров, как правило, не допускают туда, где гибнут люди. Они занимаются раздачей еды и вещей, помогают раненым и все в этом духе. Кажется, что притворяться спасателем и работать им одно и то же, но это совсем не так. В первом случае он будет волен выбирать, куда направиться, и никто ему не будет указывать на то, что делать. Во втором варианте над ним будет руководство, которое будет приказывать ему, что делать. И вместо того, чтобы пойти в эпицентр обретения силы, его могут послать разгребать завалы туда, где всех давно спасли. Чаще всего землетрясения происходят в Тихоокеанском сейсмическом поясе в Японии, Китае, Индонезии и Филиппинах. Чтобы не летать далеко, Джанго решил поселиться в одной из этих стран. В Японии иностранцу устроиться сложно. Даже если он богатый, получить вид на жительство будет весьма непросто, а уж гражданство еще сложнее. В Китае попроще с проживанием. Но обе эти страны отсеялись, поскольку чернокожему мужчине сложно будет прикидываться спасателем среди этих азиатов. Впрочем, такая же проблема с маскировкой и в других странах. Зато на Филиппинах и в Индонезии легче всего приобрести жилье и получить вид на жительство. И жизнь там куда дешевле. После посещения обеих стран Джон остановил свой выбор на Филиппинах, поскольку недвижимость там дешевле, чем в Индонезии. За 2,5 миллиона долларов он приобрел роскошное поместье с обширной территорией в 3,5 гектара и видом на море с горами. Настолько большой дом он искал целенаправленно, чтобы не жить там скучно между редкими поездками по миру к местам катастроф. В том, что они частыми не будут, сомнений у него не возникало. Серьезные катаклизмы, которые уносят множество жизней, происходят всего несколько раз в год. Чтобы скрасить себе роскошную жизнь и сэкономить на прислуге, он навестил родину и купил себе 10 самых красивых жен, каких только сумел найти. За них он отдал 500 коров. В деньгах это обошлось в 230 тысяч долларов. Пришлось заплатить взятку чиновникам в Джубе, чтобы быстро сделать документы девушкам. Затем потратиться на их транспортировку на Филиппины через Уганду. В общем итоге на все он потратил всего 250 000 долларов. Зато после возвращения домой он впервые за эту жизнь зажил как король или президент, естественно, африканский. 10 молодых и красивых жен без этих жутких штук наподобие образования доставляли ему истинное наслаждение. Они сами готовили, убирались, ухаживали за территорией поместья и, как положено супругам, грели мужу постель. При этом они были на седьмом небе от счастья, ведь им нужно всего лишь выполнять необременительные домашние обязанности, при этом они могут жить как в раю. Им покупали красивые вещи и украшения, за коровами ухаживать не нужно, от Нунгу можно не ожидать нападений. Не жизнь, а сказка. Для поездок в город Джанго приобрел 2 автомобиля. Азиатский пятиместный внедорожник для себя и микроавтобус на 13 пассажиров, чтобы можно было разом вывести в город всех жен. Для него начался новый виток жизни, словно когда-то в президентском дворце, но без сопутствующих минусов. Ни тебе нервного ожидания переворота, ни постоянных политических и экономических проблем. Наслаждайся жизнью, купайся в море, люби юных чернокожих чаровниц. В общем, он решил действовать по совету одного мудрого колдуна, Просто жить, хорошо жить, том 2, глава 1.27. Жизнь в роскоши и в окружении красивых девушек прекрасна, но и она порой начинает казаться скучной. Летать по планете в места, в которых произошли серьезные катастрофы, ни капли не интересно, но все же такие поездки помогали отвлечься от рутины. Но хорошего настроения они явно не добавляли, ведь Джон не только изображал из себя спасателя, он действительно помогал бывшим коллегам и выручал людей, попавших в беду. По крайней мере, тех из них, кому мог помочь. Он считал это платой за те силы, которые получал в подобных рейдах. За пару лет ему надоел этот карнавал. 3 раза его маскировку под спасателя раскрывали, но ему удавалось выкрутиться. В итоге он придумал выход, как официально участвовать в подобных мероприятиях. Для этого всего-то понадобилось создать благотворительную организацию по подобию Красного Креста и нанять туда людей. Для поддержки организации был создан благотворительный фонд, из которого она финансировалась. Вначале в фонд деньги закидывал сам Джон, и тем самым еще и на налогах экономил. Вместе с дюжиной нанятых человек и с привлечением волонтеров он начал заниматься тем же самым, помощью людям, попавшим в бедствие. Только теперь он делал это абсолютно легально и официально с разрешения властей. 1/3 персонала как раз занималась бюрократическими вопросами и организацией доставки до места назначения. Через некоторое время Джанго сильно удивился, поскольку в его фонд начали жертвовать деньги. Вскоре тот и вовсе вышел на самообеспечение. Даже пришлось расширять штат сотрудников. Благодаря этому он мог попасть в самое пекло, где больше всего гибло людей. В такие места обычно особо не рвутся, но он этим занимался. Его организация действительно спасала человеческие жизни, как и он сам. Конечно, большую часть времени он все равно отдыхал у себя в поместье, но теперь это больше выглядело как отдых после тяжелой командировки в филиал ада. Следующие 40 лет он посвятил себя всего спасению людей, а если учесть опыт работы на русских, то и того больше. Его организация СОК, спасение от катастроф, была у всех на слуху. Ее членам, как и сотрудникам Красного Креста, почти никогда не строили препон при въезде практически в любую страну. Сам же Джон стал известен как создатель организации «Чудаковатый миллионер», который всегда лично участвовал в спасательных операциях наравне с сотрудниками СОКа. Известность он получил под новой фамилией и с измененной внешностью. По новым документам ему было 65 лет, а в реальности все 80, при этом он выглядел всего на 40. Его деятельность приводила к тому, что способности с Бритвейна замедляла старение, но полностью его не отменяла. Возможно, для этого было слишком мало смертей вокруг. Может быть, она и вовсе не способна окончательно остановить старение. Джон не собирался проверять первое и радовался тому, что имел. Даже прожить в 2-3 раза дольше отпущенного природой уже огромный плюс. К сожалению, в отличие от него, жены старели. Первый десяток супруг он купил 18-летними, а к 40 они стали выглядеть на свой возраст, как и полагалось. От сытой жизни они округлились колобками, обнаглели и начали портить мужу нервы, после чего тут же отправились на вольные хлеба. У Джона были свежие воспоминания о том, как в такой же ситуации 2 бабы сговорились и убили его. Повторения подобной ситуации он не собирался допускать, поэтому при первых же признаках избавился от подозрительных особ. Женщин в никуда он не выгонял, все же они за это время родили ему детей. Денег к тому моменту у него было намного больше, поскольку ценные бумаги приносили солидные дивиденды и росли в цене. Каждая из бывших жен он купил по домику и выделил ежемесячное пособие, которого должно хватить для сытой и хорошей жизни, после чего выбросил дамочек головы. Если разумно распоряжаться деньгами, то их хватит на удовлетворение всех базовых потребностей и можно немного шикануть. Если неразумно, то можно потратить за день. Как уж дамочки будут тратить свои отступные, их проблемы. Гарем он обновил на молодых и не испорченных богатством девушек, но и они дошли до кондиций ленивых и бурчащих толстух. Он подумывал повторить тот же финт, снова заменить старых некрасивых жен на молодых и красивых. Можно сказать, они должны были стать уже 3-м составом, но пока успел лишь избавиться от надоедливых дам. Детей у него за это время родилось много. Если быть точным, то их у него 207. Среди них были и девочки, и мальчики, но пылинки он с них не сдувал. Все они получали хорошее образование и пинок под зад с небольшим стартовым капиталом в нагрузку, которого хватит на покупку квартиры или открытие малого бизнеса. Больших денег отпрыскам Джанго дать не мог, поскольку их у него было слишком много, плюс солидная сумма уходила на содержание бывших жен. Для того, чтобы детям в паре взросления было где жить, пришлось на территории поместья построить десяток больших домов. Хорошее образование стоит дорого, особенно если отправлять детей в заграничную школу-интернат. Квартира тоже недешево стоит. Отпускать совершеннолетних детей на вольные хлеба не с голой задницей ему ежегодно обходилось примерно в 2,5 миллиона долларов. Примерно в два раза дороже стоило обучение, лечение, проживание, питание и удовлетворение хотелок несовершеннолетних пострелят. Плюс на гарем тоже нужно тратиться. Итого расходов только на окружение и жизнь выходило не меньше 10 миллионов в год. Это почти все средства, получаемые им в виде дивидендов. Кое-что оставалось, но для мультимиллионера это копейки в районе миллиона другого. Новыми девушками Джанго не успел обзавестись по весьма важной причине. По миру пронеслись новости о том, что в Швеции придумали лекарство от старости, генетическую терапию, с помощью которой старикам можно вернуть молодости путем генетической коррекции замедлить последующее старение. Хоть Джон и не чувствовал себя старым, но хотел жить долго и как можно дальше оттянуть старение. Поэтому он без лишних раздумий записался в шведскую клинику. Всего его состояния хватило бы на омоложение 9 человек, но он слишком привык быть богатым, чтобы тратить все свои деньги, а особых любимчиков среди бывших жен и детей не завел, поскольку знал, что это временно и они исчезнут точно так же, как и весь мир. Если это все равно случится, зачем иметь лишние привязанности? Чтобы рано или поздно свихнуться, этого ему не хотелось. Пожалуй, это было одной из основных причин, по которой он с легкостью обновлял свой гарем. В итоге он оплатил лишь свое лечение, которое затянулось на целых 5 лет. Все эти годы он прожил в Швеции и стоически терпел неприятные процедуры. Врачи с него обалдевали. Во-первых, среди их пациентов он выглядел самым молодым. Во-вторых, они сломали об его вены сотни иголок и с огромным трудом брали кровь на анализ. В-третьих, сами анализы приводили их в замешательство, поскольку по ним выходило, словно пациент уже обладал теми свойствами, которые они вносили путем длительной генетической терапии. И все же доктора сумели справиться с дорогостоящей задачей, еще бы им сотню миллионов долларов не отработать. После всех экзекуций Джанго снова стал выглядеть на 25. Доктора ему обещали как минимум еще сотню лет жизни, что звучало медом для его ушей. Через некоторое время после прибытия в Швецию на весь мир прогремела новость о том, что русские создали портал в параллельную вселенную. За ними о том же самом заявили американцы и китайцы. И как выяснилось, ноги снова росли от Николаева, о котором Джон к этому моменту и думать забыл, лишь пользовался результатами его труда в виде классной техники и высокой доходности по акциям ННН. Новости о порталах в иные миры долгое время мусолились, и в итоге к окончанию омоложения Джона в 2065 году Россия, США и Китай объявили о начале колонизации новых миров. При этом они поделились портальными технологиями с другими государствами. Не бесплатно. Каждая из тройки этих стран продавала свои услуги по строительству порталов. И многие страны платили им большие деньги, чтобы у них построили нечто подобное. Все понимали огромную выгоду от подобного приобретения, это же доступ к ценным ресурсам и безграничным землям. Целая планета к услугам одной страны. Стоит лишь немного раскошелиться. От таких новостей Джанго обтекал. Он пытался понять, так происходило всегда или подобное происходит лишь сейчас из-за вмешательства коллеги по бессмертию, ведь он сам еще никогда не проживал настолько долго, чтобы увидеть будущее. Порталы Джанго заинтересовали, но не настолько, чтобы лезть в другой мир. Ему и на Земле неплохо жилось. Он о них много читал, в том числе научные статьи, которые с трудом понимал. Физики всего мира разъясняли, как это работает и почему портал требует колоссального количества энергии. Мол, параллельные миры – норма для Вселенной, какие-то там вибрации энергии и тому подобная муть, сложная для понимания без нормального образования. Самым удивительным для Джона стало то, что филиппинцы тоже поддались массовой портальной истерии. Они заказали постройку своего портала у китайцев. Те построили установку возле атомной электростанции Батан на одноименном острове. Уже в 2066 году портал был торжественно запущен, и через него отправились первые колонисты. К этому моменту тройка стран-первопроходцев уже активно эксплуатировали каждое не меньше дюжины порталов. Туда отправлялись тысячи колонистов. Оттуда ехали железнодорожные составы с рудой и ценными минералами, а по огромным трубам качались нефть и газ. Туда же отправлялись составы с различными товарами. продовольствие, одежда, инструменты, техника и многое другое. Все бы ничего, но среди первых филиппинских колонистов были дети Джона. Сразу 17 из них решили устроить жизнь в новом мире. Правительство предлагало заманчивые условия. 300 гектаров земли в собственность, в России и Китае дарили всего 100 гектаров, но и народа там больше. За деньги можно недорого прикупить еще землю. Первые 10 лет без налогов, а в последующие 10 лет налоги обещали настолько смешные, что можно сказать, их там не будет. Беспроцентная рассрочка на развитие бизнеса, фермерского хозяйства и строительства жилья. Это звучало настолько заманчиво, что Джон места себе не находил. Заполучить на халяву 300 гектаров земли ему хотелось, а лучше больше. Его не пугало даже то, что землю необходимо эксплуатировать на протяжении нескольких лет, чтобы она перешла в полную собственность. В итоге он не выдержал и решил реализовать схему по получению в собственность большого участка. Для этого он сделал то, что должен был провернуть 6 лет назад, обновил свой гарем. На этот раз он привез из Африки целых 30 жен. Все они были кровь с молоком, сильные, выносливые и умели обращаться с оружием, то, что нужно для колонии. Но это были не все люди, которых он привез с родины. Ему с легкостью удалось завербовать 30 крепких молодых парней из племени Джанга. Он заполучил их преданность самым простым способом, купил каждому из них по 3 жены и обещал выделить по 100 коров. В качестве супругов они официально оформлены не были, ведь на семью полагался один участок. Он записал себя с женами и завербованными парнями с их супругами в программу колонизации. Закупил большую партию оружия с боеприпасами, надежные японские внедорожники, морские лодки, топливо, генераторы, солнечные батареи, приличный запас провианта и целую гору вещей, необходимых для выживания где угодно. Для этого ему пришлось растрясти кубышку и спустить все денежные запасы, отложенные на крупные покупки. Но это того стоило. Колонисты имели право на покупку практически любого вооружения, за исключением гранатометов и чего-то мощнее. Жены своих людей он по ускоренной программе научил управлять автомобилем с лодкой и начал гонять по программе молодого бойца. К моменту, когда пошла их очередь отправляться через портал, суданцы уже не напоминали обезьян с гранатами, а выглядели похожими на боевой отряд. Прикормленный чиновник за скромную взятку услужливо выделил им участки рядом друг с другом, еще и в том месте, которое выбрал сам Джон. На 151 человека им полагались участки общей площадью в 453 квадратных километра, и все они располагались на месте, на котором на земле стоит столица Филиппин под названием Манила на одноименном острове. Джон выбрал самый сладкий участок с морским побережьем. Не зря когда-то в средневековье Манила расположилась именно в этом месте. Тут имелась очень удобная бухта для причаливания кораблей. А поскольку Филиппины островное государство и их портал находился на острове, то и в новом мире в качестве основного транспорта использовали лодки и корабли. Джону было кристально ясно, что народ будет манить столичный остров, поэтому он спешил застолбить хорошее место для развития бизнеса. Неподалеку уже имелось представительство филиппинской администрации и строился поселок. Туда свозилась строительная техника от различных компаний, которые решили озолотиться на стройке века. Их услугами Джон собирался воспользоваться, для чего еще на земле начал переговоры с одной из крупных фирм. И оформление кредита на развитие бизнеса тоже начал заранее, поскольку ему нужна была крупная сумма и требовалось предоставить бизнес-план. Строить бизнес за свои средства глупо, если государство готово предоставить беспроцентный кредит. Считай, халявные деньги, которые только и нужно, что освоить и успеть прибрать к рукам. Он нацелился не на какую-то мелочь, а на целых полмиллиарда долларов. К моменту отправки эти деньги уже были практически готовы начать ложиться в его карманы. План у него был простой и надежный, как швейцарские часы. Он собирался построить гостиничный комплекс с казино, рестораном и продажными женщинами. Казино всегда и везде приносит баснословные барыши. Колонистам помимо работы нужен будет отдых. Когда они будут прибывать на остров Манила, им нужно будет где-то остановиться на ночевку до тех пор, пока они не одуплятся на новом месте. Следовательно, гостиница не останется без клиентов. Покушать народ тоже любит и без этого жить не может. Так что и ресторан не останется без заказов. Скотину своим людям Джон покупал тоже за заемные деньги. Вернее, их покупку на себя оформляли сами же парни. Он лишь брал перед ними ответственность о выплате долга до тех пор, пока они ему служат. Тем самым он прочно привязал к себе этих ребят как минимум на ближайшие 5 лет. Он знал, насколько большую ценность для них представляли коровы. Однажды заполучив их, они с ними не пожелают расставаться. Поэтому он ничуть не экономил, покупал самых лучших коров с козами и курами в придачу. Тем более, по сельскохозяйственным кредитам положена отсрочка платежа на год, а там казино как раз должно заработать, и земной банковский счет не должен пострадать. Переправить на острове Манила в другом мире целую толпу, большое стадо коров, лодки и автомобили с огромным количеством поклажи и провианта было весьма непросто. Пришлось несколько раз фрахтовать большой паром. В итоге новые колонисты обосновались в райском местечке и начали обустраиваться на новом месте. Вначале людям приходилось жить в палатках, но вскоре прибыли строители с техникой и начали постройку причала и быстровозводимых бунгало. Параллельно с этим с помощью большого портативного трехмерного принтера возводились амбары, гостиницы и казино. Жизнь кипела в этом месте как никогда до этого. По официальным данным, этот мир являлся отражением земли прошлого от 4 до 2 тысяч лет назад. Точно определить было сложно, поскольку дальние экспедиции только недавно были засланы исследовать планету, а погрешность китайского оборудования позволяла определять временный промежуток открытия портала с точностью в плюс-минус 1000 лет. Это означало, что на данной планете могут с высокой вероятностью обитать люди, и к их неожиданному визиту стоило быть готовыми. Впрочем, людям из племени Джанга не привыкать спать в обнимку с автоматами. Они и спали по привычке на земле, но в адрес Джона ни слова лишнего не говорили, мол, он неженка, потому что ночует в уютной большой палатке. Все же он стал их вождем, практически королем, а таким большим людям по праву положены преференции. Глава 2.28. «Босс!» – раздался с улицы крик. Джон моментально подскочил в своей палатке с автоматом в руках, который с недавних пор снова лежал рядом с ним во время сна. Его палатка с армейских складов на родине могла смело носить гордое звание дома, 3 на 4 метра в длину и ширину, а также 2 метра в высоту. Он мог смело в ней ходить в полный рост. Джон выскочил на улицу. Возле входа в палатку застыл взволнованный сержант Фейтс, черный как головешка кожей. В ночи он сливался с фоном не только из-за цвета кожи, но из-за цифрового камуфляжа. Но органы чувств у Джанга были обострены до предела, что позволяло ему без труда разглядеть подчиненного. «Что случилось, Фейт, местные нунгу?» В тот же миг на одном дыхании выпалил сержант. «Мы заметили одного с краю леса. Когда он понял, что обнаружен, то тут же сбежал. Мы даже не успели по нему выстрелить. Аборигены, значит?» — нахмурился Джон. «И что он делал?» «Просто наблюдал. Наверняка он хотел украсть наших коров», — был абсолютно уверен в своей правоте Фейт. «Или просто шпионил, чтобы понять, кто мы такие, сколько нас и стоит ли на нас нападать». Джон был намного мудрее молодого скотовода, который не имел ни жизненного, ни боевого опыта, а цивилизацию видел мельком, пока его с остальными доставляли в Филиппины, а затем в параллельный мир. «Зачем им на нас нападать?» — с недоумением посмотрел на командира сержант. «Мы же им ничего не сделали». «Мы нет, а за остальных переселенцев не поручусь. Фейт, ты пойми, хоть мы и Джанга, но для аборигенов мы все изначально враги, поскольку без спроса пришли на их земли. Ты бы стал разбираться в том, кто пришел красть твоих коров и пасти свой скот на твоих землях. Нунгу, Джунгу или еще кто-нибудь». «Ну, Фейт задумчиво поскреб лысую черепушку. Сначала бы я начал стрелять, а потом уже разбираться». «Вот-вот», — довольно покивал Джон. «Местные тоже наверняка сначала будут стрелять, а потом разбираться. Впрочем, думаю, нам стоит с ними попытаться договориться. Этой ночью усильте патрули, утром будем разбираться. Все равно ночью мы не увидим их следов». «Хорошо, босс». Сержант отправился к парням, которые должны были спать, чтобы усилить дежурных и удвоить бдительность. Ночь пролетела в одно мгновение. Утром все узнали о ночном происшествии и с жаром обсуждали это событие. Женщины привычно занимались доением коров и приготовлением еды. Мужчины ухаживали за скотиной, натирали бока коров пеплом, хотя в нынешних условиях это было не обязательно. Но они так всю жизнь прожили, это стало их привычкой и образом жизни. Одни лишь ночные дежурные отсыпались. От обычной стоянки африканских скотоводов их лагерь отличался тем, что вместо хижин стояли армейские палатки, которых было много. В отдалении кипела стойка. Строители жили в вагончиках-бытовках и к нанимателям не лезли. Строительная площадка была обнесена высоким забором, которого вокруг лагеря не наблюдалось. Джон из строителей общался лишь с главным инженером и прорабом. И когда до этого доходило дело, они говорили по делу. Он не спрашивал их о местных реалиях, о чем теперь жалел. Судя по забору и по тому, что работяги держали оружие при себе, об аборигенах им было известно. Правда, вооружены мужики были в основном пистолетами. Ружьями у них были вооружены немногие, а с автоматами у них вообще никто не разгуливал, чего нельзя сказать о Джанго. Те все поголовно не расставались с автоматами и пулеметами, в том числе и женщины. Для них это было настолько же привычно, как белому человеку носить трусы. После завтрака Джанго отправился на стройку, чтобы пообщаться с местными старожилами. Все же строители были одними из первых, кто попал в этот мир. Следовательно, им должно быть известно многое. Приближение нанимателя охрана заметила издалека. Наличие пары охранников с охотничьими карабинами раньше игнорировалось Джоном, но теперь он посмотрел на них с иной точки зрения. На земле охрана была нужна, чтобы со стройки ничего не воровали. А тут она зачем, если воровать стройматериалы некому? Ближайший поселок находится в отдалении. Казино с гостиницей строились с прицелом на расширение городка и приток колонистов. К тому же, у обычных охранников не бывает ружей, по крайней мере, на Филиппинах. Было бы дело на родине африканцев, другое дело. Там охрану без автоматов даже представить не получается. «Господин Джанго, я провожу вас к главному инженеру», — вежливо встретил его низкорослый коренастый азиат с густыми черными волосами. Пухлые щеки придавали ему безобидный вид, чего не скажешь о военном камуфляже с шевроном на левом рукаве в виде красного щита. «Спасибо», — Джанго рядом с охранником двинулся по территории стройплощадки. «Скажи, друг, а часто тут шалят аборигены? В последний раз мы видели дикарей месяц назад», — бесхитростно ответил сопровождающий. «А вам не страшно ночевать в палаточном лагере под открытым небом? Вроде нет, а должно быть, когда первые колонисты высадились на остров», — продолжил мужчина. Они тоже беспечно жили в палатках до тех пор, пока на них не напали. Дикари вырезали всех мужчин и похитили женщин со всеми вещами и продуктами. Следующая партия колонистов обнаружила лишь обезображенные тела предшественников. Они забили тревогу. В итоге правительство послало сюда отряд военных. Те нашли похищенных девушек и перебили всех дикарей. Но, всех, да не всех, да, лукаво прищурился Джон. «Именно так, мистер Джанго», кивнул охранник. «С тех пор у нас заведено не расставаться с оружием. Эти аборигены как тараканы, они хорошо прячутся и могут напасть в любой момент, так что вы берегите себя. Лучше постройте укрепление или обнесите свой лагерь чистоколом». «Хорошая идея, спасибо». За беседой они незаметно добрались до вагончика главного инженера. Охранник вернулся к воротам, а Джон зашел в вагончик. «Высокий филиппинец», звучало, словно начало анекдота. Тем не менее, именно таковым являлся местный руководитель, кореглазый, худой и почти одного роста с гостем. Как и большинство филиппинцев, у него были черные волосы, которые прикрывала белая каска. Он носил синие рабочие брюки и белую рубашку с оранжевой жилеткой со светоотражающими полосами. На его широком поясе вороненый пистолет в кобуре смотрелся инородным элементом. «Добрый день, мистер Джанго». Радости на его лице не было и в помине. «Что вас привело к нам в столь ранний час? Хотите проверить, как продвигается заливка фундамента?» «Не сегодня, Остин. Я пришел к тебе по другому вопросу, можно сказать, по личному». «Вот как?» На лице Остина поступило искреннее изумление. «Если честно, это прозвучало весьма неожиданно. Я даже представить не могу, что может быть личного в обращении ко мне такой большой персоны. Если что, я по девочкам и работу менять пока не хочу. Ху-ху-ху». Джон искренне рассмеялся. «Спасибо за поднятое настроение, но я тоже по девушкам и в инженерах пока не нуждаюсь. У нас ночью обнаружился названный гость. Абориген наблюдал за нашим лагерем, но его спугнули охранники. Насколько местные опасные, подскажешь?» «Опасные, как и всякие люди», — нахмурился и напрягся Остин. «Давно мы их тут не видели. Я уж было надеялся, что все дикари...» Он споткнулся на последнем слове, поскольку для него окружение нанимателя выглядело точно такими же дикарями, но говорить подобное человеку, который платит компании полмиллиарда долларов, у него язык не поворачивался. «Что дикари?» — заметил его заминку Джон. «Я думал, они свалили на другие острова», — продолжил расстроенный инженер. «Но нет, от них можно ожидать чего угодно, а договориться с ними не пробовали?» «Эф», — фыркнул в ответ Остин. «Мистер Джанго, с кем договариваться?» «После того, Как первых дикарей расстреляли, остальные прячутся и нападают из-под тишка. Было бы с кем договориться, может и договорились бы. Понятно, Джон посчитал, что получил достаточно сведений. Спасибо за разговор, Остин. Я пойду. Теперь вы в курсе, что рядом объявились аборигены. Если что, мистер Джанго, мы придем к вам на помощь. Остин с таким жаром это сказал, что собеседнику стало понятно, что они больше рассчитывают на то, что в случае нападения люди Джанго придут к ним на помощь. Вы тоже можете на нас рассчитывать, напоследок улыбнулся ему Джон. После возвращения в лагерь он собрал 10 лучших парней. С собой они взяли сухие пайки на несколько дней, побольше патронов и рюкзак с различными вещами, которые пригодятся в случае налаживания мирных отношений. В нем лежали небольшие предметы, дешевые кухонные ножи, набор иголок, яркая недорогая бижутерия и темные очки с поляризационными линзами. В общем, все то, что зашло бы в качестве подарков у самих Джанго. Джон шел впереди. Благодаря обостренным чувствам он с невероятной четкостью замечал малейшие детали наподобие примятой травы, обломанной веточки, слегка придавленного грунта. Таким образом он читал следы разведчика аборигенов. Стоило отдать должное местному жителю, он почти не оставлял следов. Обычный следопыт мог бы ничего не заметить. Тут помогла бы разве что поисковая собака. Но Джона нельзя было назвать обычным человеком. Он давно вышел за пределы человеческой физиологии или же был как минимум на самом пике развития. С недавних пор в элитных армейских подразделениях солдатам-контрактникам делали операции с вживлением кибернетических имплантов. Благодаря подобным улучшениям они выходили за рамки обычных возможностей. Сильные, невероятно быстрые и ловкие, при этом крайне выносливые. Пожалуй, лишь они могли бы приблизиться по физическим возможностям к Джанго, и то не факт, поскольку он с такими суперсолдатами не сталкивался. Впрочем, таких бойцов по всему миру было мало. Подобные операции стоят очень дорого, поэтому содержать больше 1-2 отрядов суперсолдат могут себе позволить лишь самые богатые страны. На Филиппинах таких отряд спецназа было 3, вернее сказать, целых 3. Филиппинцы с момента получения независимости воюют против различных партизан. На Лусоне до сих пор бесчинствуют коммунисты, на Мандао исламисты. Помимо них и других воинственных радикалов хватает, так что филиппинские военные не сидят без дела и спецназ у них не игрушечный. С партизанами борется первый воздушно-десантный полк. Скаут-рейнджеры являются аналогом спецназа морской пехоты. Полк быстрого реагирования занимается борьбой с террористами. В общем, государство тратит на армию солидные средства. При этом за 100 лет военные так и не смогли избавиться от партизанов. Этому способствуют гористая и лесистая местность, а также то, что радикалов втихую поддерживают местные крестьяне. Без этого тех бы давно всех повывели. Поскольку остров в этом мире имеет те же горы и еще более густые леса, противостояние с аборигенами может выпить много крови у колонистов. Джону не хотелось тратить ресурсы на то, чтобы постоянно отбивать атаки местных жителей и жить в ожидании нападения. Ему последнего хватило в первой жизни. Поэтому он надеялся договориться с ними мирно, но это ему не мешало вооружить 2 из 10 сопровождающих пулеметами. Как говорил один мудрый персонаж из фильма, добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним только добрым словом. Босс, Фейд заметил тропинку у ручья и указал на нее. Погоди, в этот момент Джон разглядывал едва заметно придавленную листву в противоположной стороне. Тропинка наверняка куда-то ведет, но наш ночной гость пошел в другую сторону. Двигаемся дальше по следу. Парни продолжили путь через лес. Им в такой местности было непривычно. То ли дело просторная сельва с безграничным обзором. Топали они как стадо мамонтов, поскольку при передвижении по их родной местности им не нужно было сохранять тишину, как и во время охоты на крокодилов. Такая охота происходила редко из-за того, что крокодилов мало, особенно у берегов, а поесть мясо много кто хотел.